2. Кудесы. На святочной неделе вечер щипкого мороза, безвьюжные матовые из окон малярки в литейно-механическом цеху, инженер Колчин приметил, как встретились на пятачке у конторы двое молодых рабочих, похлопали друг друга по плечам и обнялись. Сердце обмякло, глядя на них. Из чего бы? В малярку Колчин заглянул проверить, как идут работы по покраске станины. Здесь пахло щекочуще резко, несло кислым и одновременно сырым известковым духом. По лавкам и стеллажам грудились бидоны, жбаны, бочонки с краской, олифой, клеями. Щипало глаза. Свежеокрашенная станина взгромоздилась на подпорке посреди малярки и поблескивала глянцем подсыхающего краплака. Рядом на полу валялись перепачканные кисти. Инженер плеснул в корыце керосина и бросил туда кисти. Пробурчал: «Страна классических головотяпов», и уперся лбом в ледяное стекло. Следил, как те двое в синем полушубке и черной бекеше направились мимо казарм за станционную ограду с выглядывающими из-за нее куполами приютского храма. В носу защекотало, в горле запершило. Едкой крепости воздух надсадил легкие кашлем. Так и сказал на выходе сторожу, оправдывая слезы: «Ядреная зараза». На самом деле вдруг вспомнился сынок, старшой, такой же, должно быть, молодцеватый и видный теперь, как те двое. В Крыму длятся военные действия, и никакой возможности пробиться разворачивают на подходе. Газеты перебивают друг друга новостями о врангелевцах, слащевцах, махновцах, оставляющих полуостров. На Дальнем Востоке капелевцы, колчаковцы, семеновцы стоят против Красного Уборевича и Блюхера и вот-вот сойдут с земли Отечества. Скорее бы кончили, поделили б мир, да затихли. Верно говорят, нынче русское небо густо святыми пополнится. Перед сторожкой Колчин оглянулся на окна бывшего кабинета. Темные. Странно, сегодня не заседают. А на днях, в самое Рождество, такой шабаш в конторе устроили. Диву даешься Христову долготерпению. Инженер поднял воротник, натянул рукава на кулаки и торопко зашагал в сторону Первой Мещанской, надеясь поспеть на трамвай и домчаться хоть на открытой площадке до Виндавского вокзала, где ждет его холодная холостяцкая койка под солдатским одеялом. Спать, спать, скорее спать, гнать время, ждать, ждать, мира ждать, исхода бойни, своих видеть во сне, драгоценных и единственных. Вот вернутся и спросят: «Ты с ними?» А ведь на советскую службу он пошел бы совсем по последним мотивам. Но станция, узел, помимо его воли, стали советскими. Надо работать. Праздный человек не держит равновесия. Уйдет поколение старых инженеров, и нет преемственности. Сгинет инженерное дело. Удивительно, как большевистская система умеет развивать подлейшие низкие позывы. Кому отдавать? Ком-ячейке? Заседателям? Активистам-лодырям? Сторонним? Пролетарские лекторы гаечного ключа в руках не держали. Все вышло, как предполагал. Поспел на трамвай. На открытой площадке докатил до вокзала. Дошагал до гепнеровских башен. Сил не оставалось на чтение. Хорошо хоть подхарчился в рабочей столовой. Едва разделся, кратко помолясь: «Свят, свят, свят, еси, отче, сыне и душе». Успев пробормотать: «Какое счастье этот казачок, справный хлопец, богом посланный и умелый чертежник!» Тут же крепко заснул, не дожидаясь Филиппа и окунаясь в сон о своих, драгоценных и единственных. Лишь на следующий день по дороге на водокачку подопри гора рассказал, как за полночь пытался растолкать Колчина, да, пожалев, завалился спать сам, отложив до утра рассказ о случившемся вечером в приюте. Самого быстро сморило, весь день продержался на одной каше ячменной, да и та на воде. Накануне вечером, когда инженер Колчин направился в малярку, Филипп дожидался у конторы Лавра Лантратова. Договорились вместе пойти к заведующему трудовой школой Несмеянову для разговора о шефстве. Вопрос об отстранении Несмеянова и Неринцевой комиссия наркомата просвещения отложила и внезапно свернула свое пребывание на территории приюта. Но за неожиданной маленькой победой никто не забыл о давней идее красного управляющего водонапоркой забрать у сирот два здания. Ни приютские не забыли, ни сам Ким Хрящев. Когда Лавр и Филипп, пройдя всю территорию станции, зашли на землю сиротского дома, стало не до разговоров. Тут же на ступеньках паперти Троицкой церкви обнаружили воющего попа. Старичок, расхристанный, не по морозу одетый, рыдал безутешно, как безутешно плачут малые дети. Бросились к нему. «Отец, не тужи!» Тот за бороду держится, на притвор показывая, и заливается слезами. И через всхлипы поминает Велеса, скотьего бога. Двери притвора распахнуты, колыхаются язычки свечные, еленники на ветру дрожат. На проходе сжёный горох кучками, чуть дальше свечной ящик, заменивший отобранное старинное бюро, опрокинут. Перевернуты лавки, с паникадила голуби сизари воркуют. Свежий раскардаш, будто неуклюжий кто и безрукий, раскурочил внутреннее убранство церквушки, приведя в ужас оторопевшего попика. Как оказалось, поп дочитывал стихиры, собирался затворять на ночь храм. А на утверждение натя надеющихся в церковку вломилась процессия. Трое святочных ряженых с гиканьем и улюлюканьем, не крестясь, не кланяясь, не сняв головных уборов, вторглись в церковный предел. Первым заскочил починальник с губной гармошкой, тащивший на веревке упирающуюся козу. За починальником мимо козы пролез мешочник, обвязанный поверх телогрейки бабским дырявым платком. Поклажу свою вывалил из-за плеча на пол. Там оказалась плетеная клетка с голубями и петухом. За ними валился поводчик в вывернутом мехом наружу тулупе с посохом и, Господи упаси, с медвежьей мордой на голове. Перепуганные голуби взмыли под купол, а полудохлый или опоенный, чем петух, очнулся, захлопал крыльями, как халзан в брачный период, и вскочил на мохнатую шапку человека с замазанным сажей лицом. Мешочник принялся дергать петуха за привязанную к лапе веревку, пытаясь стянуть того с головы, но птица, раззадорясь, хрипло кукарекала с головы, как с нашеста, и спускаться не собиралась. Крик петуха, как древний знак измены. Коза пугалась медведя, приседала на задние лапы и сыпала горохом. Медведь ревел, переваливался с ноги на ногу, раскачивался из стороны в сторону, как шатун, кружился, стуча посохом о выхваченное из-под лавки ведро. Мешочник подскакивал на месте, силясь скинуть с головы орущую птицу и, не догадываясь, снять шапку. Починальник почему-то мычал на козу, но никак не мог затащить ее вглубь храма. Коза упиралась и рвалась обратно в незатворенный притвор, на волю. Поводчик развернулся медвежьим ликом к попу, попятившемуся вместе с аналоем в руках до свечного ящика, и загундосил через звериную башку. «Отворяй, поп! Разреши дом твой развеселить! Архимандрит ядрит!» — пожаловал. Мешочник и починальник заржали, легаясь, подпрыгивая и делая ужимки черными лицами. Медведь не унимался, хорохорился. «Хорош, Христов, праздничек! Встречай гостей святочных, растрига!» Поп из-за аналоя взвизгнул отончавшим голосом. «Прочь, кудесы! Не коледовать черту в храме! Ничего коледе не дашь! Коледам запрещено нынче по людям ходить! Нашей-то козе много ль надо? Решето овса да на обед ковбаса, да жирно сало, что у тебя сусало!» Мешочник и починальник снова загоготали, заплясали, крутясь и подскакивая под губную гармошку. Поп заорал, окрепнув голосом: «Где пляска, там и дьявол! Не для того Бог дал ноги, чтоб бесчинствовать! Вон, вон, тартыги! Отвратительнее верблюдов!» Медведь будто только отпора и ждал, рассвирепел, а налой из рук попа выдрал, самого старичка, дернув за бороду, такое оскорбление, отшвырнул в сторону и перевернул ящик свечной вверх тормашками. На пол медь просыпалась, свечные столбики размерами смешались, подсвечники медные брякнулись, из кадильницы угольки высыпались, ладаном сильно запахло. «Вот, гляди, Рюха, как Христос твой делал!» Поводчик принялся лавки переворачивать, забавляясь. Мешочник медики с полу подобрал и устроил пляску, каблуками свечи ломая. Медведь, враж войдя, ведро с грохотом зашвырнул в алтарь, пнул козу, дернул петуха за веревку и содрал-таки с нашеста вместе с шапкой. Починальник тут же шапку обратно напялил, в сторону отпрянул от разбушевавшегося медведя и попятился ближе, ближе к выходу. Коза блеяла, петух орал, пока медведь его в мешок не сунул, шею придавив. Голуби метались под куполом, вспархивали и снова садились на паникадило. Починальник остановиться не мог, кружась вокруг оси своей, выглядая по сторонам. Чем еще б святочных развеселить? У печки ведро с песком схватил, да в причастную чашу песку и насыпал. Старичок с пола глядел во все глаза на вакханалию, держась за сердце. Медведь, накуролесившись, устал, трубно рыкнул. «Ну, живи, поп, да аминя!» Косолапий отошел, поднял с полу ковчежец позолоченный и две пустые чаши, обернулся. «На память! А ты богадельню свою на затвор и в нору, не то подожжем! Эй, коляды, на поседухи пойдем, к девкам!» Едва выждав, как ушли шуты, поп выбрался на паперть звать помощь. Темнота покрыла весь парк приюта и станции. За парком на железке промчался паровоз, прогудев и выстучив тишину. Напротив церквухи горели несколько окон приютских спален, но дойти до них не вышло, ноги отказали. Попик рухнул на ступени, расплакался, моля за куролесивших отступников: «Прости им, Господи, бесчинное, бесовское кружение». Тут и подошли двое — Полушубок и Бекеша. Голуби затихли на паникадиле, мирно воркуя в тепле. Со стороны спального корпуса раздался петушиный крик и тут же оборвался на высокой ноте, будто петуха прирезали. Лавры Филипп оставили попа и, обгоняя друг друга, побежали к спальням. Навстречу им по тропинке неслась коза с дурным глазом, как удирающая от волчьей погони. В освещенном дверном проеме виднелись фигуры нескольких взрослых и детей. Дети кричали, держась за руки и загораживая старушку, вытесняя вовнутрь здания. Издалека казалось, будто они играют в бояре, а мы к вам пришли. Мужик в вывороченной шубе и со звериной головой лапал старуху и трубил через башку. «Ах, тялушечка, матулюшечка, с кем быка ела?» Женщина остолбенело пятилась, недоуменно сверкая пенсне. Дети плакали, но не отходили от воспитательницы. Из света подъезда на темень выскочил мужчина в костюме и бросился к медведю, но святочный в бабьем платке, пьяненько захихиков, подставил ему ножку, и костюм, часто зашаркав на ходу носом, полетел со ступеней крылечка в сугроб. Упасть ему не дал подбежавший Филипп. Лавр схлестнулся с ряженым в звериной башке, коренастым, приземистым. Они схватили друг друга за грудки, раскачивались перед крыльцом, шумно пыхтели. Медвежья морда утыкалась лавру в шею, близко пахнула чем-то на вроде нафталина и спиртом. Вдвоем они свалились на снег. Подопри гора схватил мужика в платке за шиворот и, дав пендаля, спихнул с крылечка. Воспитательница пришла в себя, подхватила плачущих детей, потащила на лестницу, захлопнув дверь. На снегу барахтались двое. В стороне выкарабкивался из сугроба тот, что в платке. Филипп набрал снегу в горсть и умывал пьяненького. «Отмою рожу твою, хоть в глаза погляжу бесстыжие!» Скользя и хромая, умытый побрел по тропинке к церкви. На свист его из храма вылетела один за другим вся голубиная стая. Мужчина в костюме протянул руку подопри горе. «Несмеянов! А не требуется ли помощь вашему другу?» Филипп руку пожал и рассмеялся. «Не могу лишить его удовольствия. Он давно держался. А мы к вам шли помощь предложить». «Уже такую услугу мне оказали. Благодарен, благодарен, чем могу. Вы к ребятишкам идите, простудитесь. А тут мы сами». Еще некоторое время Филипп с крылечка наблюдал, как двое, провалившись телами в сугроб, будто в берлогу, уминали снег телами, слитыми в схватке. Потом опрокинутый на лопатки запросил пощады. Верхний поднялся, выгреб снег из-за ворота и, стоя над лежачим, трудно дыша, спросил: «Скажи, зачем ты?» Второй отплевывался, голову приподнял, уставился снизу вверх на спросившего. «Потому что могу!» Замолчали, запыхавшись, и разошлись. Высокий к крылечку, а в вывороченном тулупе сперва поднялся на четвереньки, отряхнулся от снега, как промокшая собака, потом встал и, раскачиваясь, поплелся в сторону водокачки. Вслед ему полетело колкое. Возлюбил он проклятие, и оно придет к нему. Филипп протянул лавру синюю шапку с оторочкой. Отряхнулись, оправились. «Ну, здоров ты, брат! Такого медведя завалил! Мы и прежде на равных были, то он меня, то я его. А ведь и я умыл неказистого. Кто таков, знаешь? Наш с водонапорки. Ванька Пупырь летит. Моего узнал? А как же! Товарищ Ким, красный управляющий, председатель техкомитета. Пьяный. Оба пьяные. Поп про троих сказывал, а третьего не видать. И что чудно, Козочкин с пьяну смешливый, дурашливый, а по-трезвому желчный, пес брехливый. И ведь не страшно им впасть в руки бога Живаго. Тю! Думают ли о том? Ну, отвел душу. Без удовольствия. А старичка жалко. Папа? Да. Видел, за бороду держится. Бороду дернуть — тоже личное оскорбление. У нас в станице за такое убивали. Дай спину тебе выстучу. В снегу весь. Ландратов спину подставил. И тут же к другу с недоумением. Что Филиппка вокруг делается? Не вмещается у меня. В храме колядовать, в управляющих недоучка, жилье у сирот отбирают. Ей-бо, невместимо такое. Но у нас в станице, как старики говорят, благодатью неба есмь то, что есмь. Потопали валенками, порошицу сбили и в спальне пошли. Из окошек мучнисто-картофельные детские лица глядели на удаляющуюся косматую спину мужика с чубом и валявшуюся в раскрошенном Насте медвежью башку. Неподалеку от головы зверя корчился прыгающий мешок. С крылечка соскочил паренек в бекеше, подхватил мешок и снова забежал внутрь. Дети отпрянули от окон. Капитан лежал на верхнем полке, регент ниже. Доски пахли липой, а шайка, внесенная служителем, доносила аромат душицы, тимьяна и запаха плеснево-сырого дерева, неистребимо одинаковый во всех банях мира. Варфоломеев громко, сладострастно стонал, когда банщик проходился по его спине, заднице и бедрам свежевымоченным веничком. Регент смотрел на капель сверху. То ли с веника стекает, то ли пот каплет. Затошнило, перевернулся на живот. Глядел теперь между ног скачущего в мокрых кальсонах банщика. Тот повизгивал в унисон с тоном Варфоломеева. Парильня в четыре полка больше часу занималась двумя служивыми. Регент измок, изжарился, присытился духотой, стремился на воздух, в моечную. Служитель по прозвищу Док вылетал в изнеможении из парильни, делал передышку, менял веники и возвращался к клиенту-завсегдатаю. А Варфоломей все не унимался, крутил на полке свое грузное, рыхлое тело, подставляя хлеставшему то один бок, то другой, то зад, то отвисшие на живот сиськи. Говорил, флотская привычка на воду в бане исходить. Регента отхлестали всего разок, и большего тот не жаждал, прикидывая, как распаренным добираться из Ерденевской слободы домой в лютую крещенскую стужу. «А чего?» Не на квартире-то, не резон. На Сретенке, сподручнее, в центре. А, тебе ближе, значит, до твоих полей. У регента кольнуло за подмышкой, знает адресок. А ты думал, не знаем? Все знаем. Лучше увести разговор по другой кладке. Какой резон поминал? Вот как подборщик шепнул тебе, прозвонившего в 33-ю, так и попросили приглядеть за квартиркой. «И?» Регент привстал, но уперся головой в верхний полог, улегся обратно. «Чего там?» «Ничего, швартуюсь. Обратно пригреб гостенек. Рядом ошивался. А второй раз замечен, стало быть, интерес есть». «Эфизия, говорят, такая, что с Ксандрейкой с Паскониной не собьешь, выправку не спрячешь». «Не зря, значит, я. Может, и зря, может, и пшик. К тому же не нашего отделу. Как там штучный?» Рядом все тот же сброд из дьячков и келлорей. Прибились музыканты, художники, богема не окочурившаяся. Вот там один блаженный поэт билиберду несет вредную, а ему на бис, на бис. Не начинай. Куда ты? Отлить. Отставить. Потом вместе отольем. Как твой штучный, говорю. Выветрился. Как похудее был, по церквам рысачил. До шести проповедей в день никаких. Теперь канителится. Канителится, значит? Ага. В его бабах даже я заплутал. Четверых точно знаю, причем собака одновременно обслуживает. И где здоровье столько берет? Регент снова подскочил и снова ополог головою. Пришвартовался? Ага. Причем на моей памяти во второй раз женился. Три любовницы — модистка, балерина и вдова капельмейстера. Все довольны? Не все. Бывшая жена сейчас бумагу в совнарком катает, просит ей жалование по мучному ведомству поднять до доходов супруга, как проживающей на мужниных половицах и неравноправно ему. Дура. Не говори. И чего не живется? Паштеты гусиные жрет и свежую зелень, как крольчиха. Регент промолчал. Голову отвернул от ног в кальсонах к стене. Вот он, его источник. Кухарка. Перепроверяет, значит. Изничтожить письмо? Без тебя. Ты в дом не вхож. Ты на воздухе наблюдай. Дальше. Зовет себя апостолом и великим грешником. Грешником, но великим. Вербованные им никакого авторитета у верующей массы не имеют. За ним самим толпа тянется. Молодежь аффектирует. А за свитой его нет, никто не пойдет. Молодежь пусть аффектирует. Старух не перековать, сами перемрут. Дальше. Трусоват, тщеславен, фискал и эгоист, любит сплетни и опломб. Но пар выпустил, сбавляет. Не справляется, значит. Как тебя понимает? Как поклонника, как тварь, эпизод, как пигмея. Заносчив больно, барин, брезгует. На днях говорит мне, закажите себе в аптеке Феррейна крем. Всегда руки у вас мокрые. И вытирает свою арясу. «Ну, в самом деле, у тебя ладони скользкие и пальцы приплюснутые». Регенту показалось, тело Варфоломеева заколыхалось вместе с полкой. Банщик выбежал за переменой. Регент сел, сгорбившись, растопырил пальцы на руках и стал рассматривать. «С епископатом встречается? Помимо публичных читок, вот важное — смута в Тихоновском епископате. Вроде трется там. Вчера загорелся идеей общества ревнителей обновленчества, но к сегодня уже остыл. Собор готовит?» Передумал. «Вы там рехнулись? Наверх доложено. Подлегнуть его? Тебя подлегнуть надо. Ты выветрился, ты остыл. Верха спустили резолюцию подгноить патриаршество изнутри. Вы чего валандаетесь на государственном кашту?» Варфоломеев заёрзал, попытался слезть с полка, но самостоятельно у него не вышло. «Док, док, куда пропастился? Ты давай, спину подставь!» Регент вскочил, задом попятился, согнул спину. Варфоломеев, опершись между лопаток, больно надавил на позвонки и грузно ухнул вниз на деревянную решетку. Влетел банщик с новой шайкой, вениками и свежей улыбкой. Наконец выбрались втроем в моечную. Народу под вечер оказалось мало. Уселись на скамьи, сполоснутые при них служителем кипяточком. Принялись вяло тереться мочалками. «Собор заново осмыслить, присутствовать на каждой проповеди, на каждой, подробные доклады. Не справляются они. С бабой своей справляешься? С обменом барахла справляешься, спекулянт?» От кранов с горячей холодной водой на них оглянулись двое. Варфоломеев откинул мочалку, стих, помягчал. «Полей-ка, дружок». Регент поднял шайку до груди, чтоб сверху с головою полить сидящего. В хребте между лопаток хрустнуло, стронул позвонки собака. Вот бы сейчас шайку об голову его расколотить. Но ведь эти двое у кранов не случайные тут. Вода полилась дружно, смывая ошметками пену и грязь. Док тем временем в раздевалке пошарил по вещам поздних клиентов. Предварительно убедился, двое давно и скучливо трутся в моечной. Другие два вышли из парильни, шайками возятся. Нащупал кое-что. Кулак зажатый убрал в карман кремового халата, а у шкафчика для служащих содержимое переложил в свой бельевой чемоданчик. Снял на дверях табличку спецобслуживания и понес душистые полотенца в мойку. На сегодняшнюю проповедь, будто на профсоюзное собрание, пришлось скликать народ. Поп церкви Живоначальной Троицы передал свалившуюся новость поверным старухам, велев созывать своих. Лично пригласил заведующего приютом и собрал верующих из работников водокачки. Какое злосчастье горше — кудесы от скотьего бога или лекция знаменитого живоцерковника, навязанная политотделом? И чем такому известному персонажу сдался крошечный приход? Народу набралось немного, но даже поболее, чем на обычную воскресную службу. Поп сошел со ступеней, тяжело уступая с Илью. Все в нем протестовало против доклада чужанина. Но заваряга третьего дня просил уполномоченный с печатью гербовой на мандате и внушительных размеров карманом. Поп здраво рассудил. Противиться — беспременно потерять храм. Пустить — баба надвое сказала, перевербуют ли кого. Пусть читает лекцию. Поп отошел в тень. В назначенный час корифей прилип к щели панамарской двери из-за надверного образа архангела Гавриила, оглядывая пришедших. В средней части храма бок о бок стояла горстка старух и разномастные подростки, то ли скауты, то ли бродяги. За ними служащий конторы в галстуке с виндзорским узлом и в задрипанном пальтишке. Дальше несколько пролетариев в робах. Для кого говорить? Кого будоражить мыслью? В дверях на входе встали две женщины. Хрычевка в пенсне и каракулевой шапке, чуть правее за ней юное очарование в пуховом платочке с выбивающимися из-под него светлыми прядями. Пришла-таки. с наскоку распахнул дверцу, быстрым шагом прошелся по солье, встал на амвон. Церковка крошечная, туда-сюда с десяток шагов. В тишине легкое покашливание из кружка рабочих, скрип дверных петель, беззвучный видимый порог дыхания 20 с лишним ртов. Товарищ лектор прошелся взглядом поверх толпы и остановился на знакомом девичьем лице, будто прильнув к нему. Набрав воздуху особым приемом дыхательной гимнастики, изученной еще во времена овладевания ораторским искусством, приступил. Вита пришла на чтение по просьбе Несмеянова и Бьянки Романовны, сопровождая нескольких старших ребят и не ожидая встретить в лекторе Руденского, ему ли с его именитостью и в захудалый приютский храм. Ребята из старшей группы, едва слухи о красном лекторе достигли педсовета, заявили заведующему о вынесенном между активистами решении отрядить делегатов на читку. Воспитателям пришлось принимать непростое решение, но педсовет посчитал разумным присоединиться к резолюции собрания активистов. О ряженых и коледовании, об испуганных ребятишках младшей группы Вита узнала в свое дежурство, то есть лишь на следующий день после случившегося. Лавр ни словом не обмолвился о разгроме в церкви и драке. Правда, весь вечер был чуть многословнее обычного. Теперь Вита оглядывала убранство. Ничто тут не напоминало о недавнем разорении, разве, может быть, печальные глаза здешнего попа. Перескочив взглядом с попа на директора, на старушек в платочках, почувствовала мельком, как укол, чужой взгляд на себе из кучки, где с шапками в руках сгрудились станционные. Мгновенно неприятное толкнуло в сердце, встревожив, но тут же взгляд, более пристальный и призывный, забрал ее внимание. Руденский вел начало голосом колокольчато-бархатистым, вкрадчивым, голосом, располагающим к беседе миссионера именно с тобой, потерявшимся насельником, грешным рабом. «И я...» «Ваш непокорный слуга есть великий грешник. Публично каюсь, братья и сестры, да призываю обновиться. В чем же суть обновления? Как баба в родах меняет свою кровь, так церковь православная нуждается в очищении. Календарь сменили, догоняем Европу. Церковно-славянский забудем, как язык мертвых. Станем же и в храме говорить русским языком, языком матерей и кормилец, языком газетных передовиц, время несется и диктует. Есть ли тайное в священстве? Надо ли укрываться от кающегося? Идите в обновленный храм, загляните в алтарь и наблюдайте, как совершается жертва. Церковь должна стать ближе к грешнику, иначе он никогда не почувствует свою связь с Бога-человеком. А живая церковь дарует тебе такую возможность. И даже женщина, изгоняемая ветхими законами из алтаря, ныне может обрести иную роль, уравняться с мужчиной в праве присутствия. Новая нормальность за место нормальности прежней. Мы, живоцерковники, пророчим тебе, народ русский, скорую передачу в твою собину всего монастырского имущества. Хватит, пожировали каноники. Нынче монастыри переходят в дома презрения, в госпитали, в сельскохозяйственные коммуны и трудовые братства для граждан республики. «А свой за икона Спасский тоже отдашь?» — выкрикнул кто-то из кружка рабочих. Там же его поддержали смешком, а старухи зашикали. «Тихо, тихо!» Лектор будто не слыхал. «Любой пожилой гражданин сможет поселиться в доме презрения». «Аль в старину при монастырях не живали? Чего же тут нового?» — не унимался Бойкий. Сотоварищи поддерживали. Лектор продолжал. «Живая церковь провела свой собор. Первый от Рождества Христова, али от Адамова?» Теперь засмеялись и рабочие, и дети, и поп, и Несмеянов. Старухи неодобрительно качали головой. «Провела собор и выработала резолюцию. Сбить желаете? Чуют силу, оттого и задираются. Нашу силу обновленческую власть новая почуяла. Обновленцы — великие реформаторы. «Документы покажь, великой!» Провокаторов на каждой лекции хватает. На кого, скажите, нынче в кремлевские храмы допускают? Попов никонианских? Староверов-дырников? Капитонов? Вот то-то и оно. А нам отслужить дали в Успенском соборе Кремля благодарственный молебен. Отовсюду, слышишь, церковь одряхлела, назрели реформы. А кто вывернет шкуру старорежимного попа наизнанку? Кто омоет грязь и уврачует струпья? Мы беремся за грязную работу парасхистов-спарывателей. Мы вытащим Церковь Христову из-под камня, отодвинем глыбу и возвестим новое воскресение. Правду веры отцовой старая церковь завалила мраморными плитами. Да, купчики-староверы выкупили у попов право на покаяние и отпущение грехов. Но не дороговато ли оно им обошлось? Ныне лежат на мраморных погостах, придавленные плитами. Из плит рогожских построим театры и подземные дворцы. Кто-то из ребят горячо захлопал в ладоши, но неподдержанный смутился и спрятался за спины других детей. Тут старухи между собой зашептались. «Новое воскресенье? Чего мелет?» А лектор вошел в раж, заговорил взахлеб, оторвавшись от голов и лиц, устремившись взглядом под купол. На амвоне стоял не миссионер, выпрашивающий внимание, а логофет, богослов, великий проповедник, посланник Божий, несущий золотое слово живой церкви, дарящий свое присутствие пастве. «Нет». Тебе требовалась встряска, голод и мор, чтобы потом мирно спать под землицей. И ты проси, нет, унижайся, умоляй большевиков остаться еще хотя бы на 3 годика, пока как оглашенный не отрезвишься, не оглядишься, не обернешься на мир, на себя, пока не придешь нагим в лоно церкви, как прародители». Такая встряска нужна и нам, священнослужителям, чтобы уйти от золотоносного и зловредного посредничества. Ныне родится новый тип духовного лица — бесстрастный требоисполнитель. В глубине древности один из раннехристианских богословов — Руденский отвлекся от купола и обежал глазами развернутые к нему вопрошающие лица, передумав говорить о Тертуллиане. «С кем тут?» Смешался, сник, скомкал. Говорил, верую, потому что абсурдно. Вот и мы предадимся такой первородной вере. Это несомненно, ибо есть невозможно. Расходились недовольными, с тягостным впечатлением, причем все. Дети ждали площадного боя, неспровержений, но для них разглагольствующий безбородый духовник, рекрутер в солдаты обновленческих войск, совсем не походил на героя. Старушки, напротив, опечалились отсутствием обычной службы и возмущались еретическими заявлениями заезжего проповедника. Рабочие чувствовали себя дураченными, гадали, кем в большей степени — балаболом, местным попом или властью, выдавшей мандат на читку. Несмеянов и Бьянка Романовна шли под руку, тут же забыв о лекторе, обсуждая 3 надвигающихся затруднения, с какими придется считаться. Очевидную самостоятельность детского совета, угрозу отъема корпусов и возросший расход квашеной капусты. На квашенке держались всем приютом уже 2 зимних месяца. Радовался поп Троицкой церкви. Для него фиаско залетного мозгодуя было полным и веским. Вита осталась у крыльца ждать лектора. Хоть и не участвовала с щепотниками в богослужении, лишь присутствовала на лекции, а не сказать ли отцу Антонию о посещении Никонианского храма. Морозец забирал. Работяги перекурили возле крылечка и прошли в ограду водокачки. От них отделился один щупленький в собачьей дахе, суетливо, скачками по высокому снегу, заспешил к входным воротам приюта. Вениамин Александрович выбрался из темного прохода на паперть скорым шагом делового человека, имеющего краткий перерыв между 2 коллоквиумами. забыл отдать исходный поклон, зато не приминул поцеловать увитый руку, стянув вязаную варежку. Прошли несколько шагов молча. К храму вела узкая тропинка, никак не разместиться вдвоем. Но Руденский вел девушку под руку и несколько раз проваливался в глубокий снег, чертыхаясь. Местный храм отходит обновленческой церкви. Есть решение ВЦУ. «Да неужто? Но дети!» «Ну что вы, право. Советские дети будут молиться другому богу. Они на полном обеспечении, им незачем киотное серебро. Да-с, его тут фунтов на 30 будет». «Подсчитали?» «Навскидку. Вынужден признаться, платок и крестьянские варежки идут вам ничуть не меньше шапочки, тока и муфты. Как обстоят ваши дела, Вивея Викентьевна? Глазки будто печальные». У меня вышли затруднения. По моей необдуманности в приют нагрянула комиссия наркомата просвещения. Грозились отстранением, но гроза прошла мимо. «И вы не делились со мной таким осложнением? Быстро забываете прежних друзей». «Я помню о вашей поддержке, Вениамин Александрович. Зачем же обременять чужими трудностями?» «Господи, вы говорите как с чужим. Чем же кончилось?» «Остаюсь в приюте. Здесь чудесные дети. Я при деле, в настоящем и трудном деле. А остаться помог один товарищ по торговому ведомству, Диночкин знакомый, у него крепкие связи. Вы могли бы обратиться ко мне. А разве вам по силам?» «У меня тоже крепкие связи. И сразу в нескольких институтах красной власти, как и в наркомате просвещения. Жаль, жаль. Но в другой раз непременно». Дошли почти до входных ворот в приютские земли, стоявших без охраны в зимние месяцы. Долетал перестук двух молотов из кузни, а из-за леска доносилось гудение железной дороги. «Как вам нынешняя лекция?» Витта собралась было сказать что-то прилично вежливое, соблюдая политес, но тут почти рядом жалобно исповедально всхлипнул паровоз, будто свидетель всему, и Вита соврать не сумела. «По-моему, довольно гадко, Вениамин Александрович». Руденский развернулся к девушке и засмотрелся. Несколько мельчайших снежинок нанизались на пшеничные прядки и сложились сверкающим свадебным венцом понад платком. «Объяснитесь». Тягостное впечатление, когда взрослый умный человек несет такую чушь. «Помилуй, Господи, вы не стали говорить о монтанизме Тертуллиана и Евангелии как аллегории, что, собственно, было бы абсолютно неуместно». «Я знал, знал, одна вы поймете меня. Вот и не стала разоряться. Те люди не принимают современности, не понимают нового. Это чугунные башмаки на колесах истории». И Несмеянов, и Бьянка Романовна, и рабочие, и даже ребята вполне поняли ваше факирство. Но Вениамин Александрович с литургией не фокусничают. «Вы выдаете за религиозный подъем ересь, хлыстовство какое-то, а староверов и вовсе напрасно задеваете. Зачем дырниками, капитонами обзывались? Старообрядчество не есть сектантство». «Того защищаете, Лантратова. Все апологеты крепкой веры носятся с трухлявыми святынями. Разумнее, да просто выгодней переходить под большие колокола. Я тоже из староверок. Та старая рана не зажила, а вы им снова Никоновы новины. А в алтарь с вами не пойду. Не нужно мне такое равноправие и глупые феминистские потуги». «Вы очень изменились, барышня. Я не рад видеть вас такой. И крестьянкин платок совершенно вам не к лицу. Вы даже подурнели. Вот». Руденский провалился в сугроб, вылезая, потерял калошу. Засуетился, полез в нору, отыскал калошу и с нею в руке, не надевая, заковылял к арке ворот. Вита рассмеялась. Так смешон показался ей ковыляющий весь в снегу совершенно невеличественный логофет. Расстались скомканно, в сущности не прощаясь. Пока продвигался вдоль приютской ограды и искал извозчика перед входом на водокачку, Вениамин Александрович спрашивал себя, почему он, уязвленный юной гордячкой, совершенно не может на нее сердиться. Столько времени он не видел Виту Неренцеву, столько раз стремился прийти к ней в Алексееву слободу, столько раз укорачивал свои желания, поскольку нет резону ему в облачении мозолить глаза пролетариату, заселившемуся в лантратовский флигель. Сколько женщин сейчас радовались бы возможности провести вечер в обществе московской знаменитости, и если бы он возжелал... Сколько важных и неважных событий в последнее время составляют вихрь его жизни, несущийся к славе или пропасти. И среди всех этих столько, сколько и если вопросом, недоумением, неразрешенной мечтой вставал образ девушки свинцом из снежинок, задевающей, убедительной гордости, притягивающей чистоты, какую теперь так подмывало замарать, унизить, озлить, спортить, как бывает необъяснимо вдруг хочется омазать дерьмом не принадлежащее тебе совершенство. Известно, не замарав собственной души или рук, ни у кого не выходило испачкать другого. Однако, не загрязнясь, с чем предстанешь на суд Господень? Почему юная воспитательница дефективных примитивов так притягивает его, состоявшегося, не сегодня-завтра, митрополита всея Красная Руси? Почему так быстро гаснут вспышки страсти к балерине, модистке и вдове капельмейстера и нынешней мадам Руденской? Едва держит Марианна, женщина заметная, но добытым, тебе принадлежащим, быстро присыщаешься. Гораздо дольше мучает недостающее. И потом. Есть такой тип женщин — миленьких, внимающих, удобных, умеющих поддержать разговор дур, проснувшись, какими утром в кровати вдруг прозреваешь, укутан в коконе благополучия, на самом же деле в паутине, где все меньше места тебе, и в дураках оказался ты сам. Женщины такого типа прозорливы, имеют хорошее обоняние. Как правило, они становятся спутницами жизни либо выдающихся, либо хорошо устроенных мужчин. А чувства? Чувства — нечто из другой категории, категории попутных вещей, излишеств. К таким женщинам можно причислить мадам Лохвицкую и мадам Руденскую, отчасти даже мадам Сиверс. Нет. Пожалуй, мадам Сиверс ошиблась с выбором партии, но сюда никак нельзя отнести Виточку Неренцеву. Почему тихое, но прочное влечение к неподдавшейся так занимает его, как тягостны неизжитые чувства? Не своей ли сложностью и привлекает она? Как тот мир прошлого, сложно сочиненный, наполненный, подробнейший, уступивший место простейшему, заурядному, немудреному. Как тот мир, от которого легко отреклись, но вытравить не могут. Господи, прости великого грешника и не покинь в неверии его. Когда Вита шла мимо Троицкой церкви, возвращаясь в столовую со стойким запахом кислой капусты, дети заканчивали ужин. Из церковных врат слева от тропинки вышел поп с крапилом и ведерком из-подо льда. С лица его не сходила брезгливость, с какой окроплял храм после посещения обновленца.